Глава 12. Эрика. Небо темное, под ногами слякоть. Из такси, которое везет меня в Мидтаун, к Брайану, я звоню Брюсу Бауэру, своему детективу. Брюса я наняла через несколько недель после кремации, чтобы Энни перестала расстраивать себя иллюзиями. Когда я сказала ему, что мне нужны доказательства смерти Кристин, он поглядел на меня так, будто я ввалилась к нему со словами «Элвис жив». Детектив почти прямо дал мне понять, я трачу деньги впустую, против чего, однако, лично он не возражал. «Здравствуйте», — говорю я в трубку. «Извините, что беспокою вас в пятницу вечером, но мне пришло по электронной почте странное письмо». Секунду поколебавшись, я выкладываю. «Думаю, это от Кристин». Передаю детективу содержание письма и объясняю, почему моя дочь — это чудо. «Перешлите сообщение мне», — говорит он. «Я проверю IP-адрес. Так мы узнаем хотя бы географическое местоположение отправителя. Спасибо. От воодушевления у меня начинает кружиться голова. Это невероятно». «Эрика, я должен вас предостеречь. Не обольщайтесь, такое письмо мог прислать кто угодно, ведь так?» «Мне хочется сказать «нет», оно от Кристин, моей девочки, которая очень любит приключения и иногда поступает безрассудно. Энни не ошиблась, Кристин жива. Она играет в очередную глупую игру и приглашает меня поучаствовать. Но мистер Бауэр не знает мою дочь. Он мне не поверит. Поэтому я просто говорю. Хорошо, сейчас перешлю». Проходит 20 минут. Я в фойе дома Брайана. Наконец-то звонит телефон. Да, это Брюс Бауэр. Мой пульс учащается. «Здравствуйте, Брюс. Уже нашли IP-адрес?» «Не совсем. Отправитель использует датскую ВЧС». «Она в Дании?» Мысли путаются. «Нет. ВЧС — виртуальная частная сеть. Это, по сути, такой сервер, который скрывает свое настоящее местоположение». Я разочарованно вздыхаю. «А взломать код вы не можете?» «Нет. Эти сети козыряют своей надежностью. Даже Управлению национальной безопасности к ним не подкопаться». Я закрываю глаза. «Значит, мы не можем узнать, где скрывается чудо?» «Зато можем сделать кое-какие выводы. Если отправитель использовал ВЧС, это, скорее всего, человек моложе 40. Точнее, я позволю себе предположить, что ему около 20 лет». «Я думаю о своей 19-летней Кристин, которая прекрасно разбиралась в технике. И этот человек очень хорошо владеет компьютером?» «Не обязательно. Многие молодые люди знают о ВЧС и привыкли пользоваться ими, например, для скачивания музыки. В общем, везде, где желательно сохранить анонимность». Помолчав, Брюс прибавляет. «Эрика, я понимаю, как это для вас соблазнительно — поверить, будто письмо от Кристин. Вам хочется думать, что она жива. Однако, если смотреть на ситуацию объективно, то, на мой взгляд, это крайне маловероятно». «Спасибо», — говорю я. «Но объективность и материнская интуиция — не лучшие друзья». Брайан открывает дверь своей квартиры. Светлые волосы, недавно подстриженные, придают его внешности что-то мальчишеское, и это никак не вяжется с солидными очками в темной оправе. На нем голубой больничный костюм. Он как Кларк Кент, который заходит в телефонную будку и превращается в Супермена. Не раз ворчала Энни, сравнивая своего отца, кардиохирурга, с героем комиксов. Стоит ему надеть пижаму, и он прямо Джордж Клуни. Интересно. А женщины в курсе, что в больнице все одеваются так же, включая санитаров. «Эрика, привет», — говорит Брайан, легко целуя меня в щеку. «Проходи». Если в моем жилище бывает или безукоризненно чисто, или на худой конец просто чисто, то в квартире Брайана царит творческий беспорядок. Риэлторы называют это уютом. Он вешает мой плащ на ручку двери, и мы проходим мимо кухни в серо-бежевую столовую. Стеклянный стол завален какими-то обертками и нераспечатанными письмами. Когда мы были женаты, я все пыталась приучить Брайана проверять почту ежедневно, а он иной раз не делал этого до полумесяца. Теперь, судя по тому, какая скопилась гора, конверты ждут своего часа еще дольше. Из столовой мы попадаем в гостиную. По телевизору, закрепленному на стене, идет какой-то детективный сериал. Брайан убавляет звук. «Выпьешь что-нибудь?» «Нет, спасибо», — говорю я, сжимая в руке телефон. «Я ненадолго. Только покажу тебе вот это письмо. Сегодня пришло». «Хм», — произносит Брайан, прочитав сообщение. Я заставляю себя посмотреть ему прямо в глаза. «Это от Кристин». Его лицо мрачнеет. За черной оправой я вижу смесь боли и жалости. «Догадываюсь, о чем ты подумал», — говорю я, не дав ему ответить. «Уверяю тебя, Брайан, я тоже считала, что у Энни просто разыгралось воображение, но она навела справки». «Ошибки при опознании действительно случаются, а теперь еще это странное письмо. Он не от Кристин», — заявляет Брайан таким тоном, что в какое-то мгновение мне даже хочется расцарапать его самоуверенную физиономию. «А кто же еще может быть этим чудом? Так все называли нашу Кристин, она сама смеялась». И потом тема письма «Пропавшая дочь». От кого это, если не от нее? Брайан вздыхает. «Дорогая, это нездорово. Он берет меня за плечи, как родитель, унимающий перевозбудившегося ребенка. Я понимаю, тяжело. Но, Эрика, ты должна принять это. Нашей дочери больше нет. Высвобождаюсь и зажимаю рукой рот. Мне кажется, я слышу саму себя». Когда девочкам было 11 лет, я точно так же убеждала их принять уход отца и семьи. Из моей груди вырывается тихий стон. Плакать мне нельзя, черт подери. Пусть Брайан считает меня уравновешенной и психически нормальной. «Тогда кто?» — спрашиваю я, тряся телефоном. «Кто это прислал?» Брайан смотрит на меня, как на дуру. «Энни». Отшатываюсь назад, словно меня ударили. «Энни? Она не могла поступить так жестоко. Дорогая, она не выдает себя за Кристин, а просто по-своему пытается тебя расшевелить, посылает тебе сигналы, чтобы ты поехала за ней». Потираю виски и, стыдясь своего разочарования, вздыхаю. «Может быть». «На днях она здорово разозлилась, сказала, что звала тебя с собой на остров, а ты, мол, ее послала. Ну да это неважно». «Даже если бы ты ее не подтолкнула, она бы все равно поехала». «Подтолкнула?» «Ну да, к тому, чтобы отправиться на поиски сестры». Она вообразила, будто Кристин прячется на вилле своего парня. «О боже, Энни знает что-то, чего не знаем мы? Я еду». У меня кружится голова. Желудок от волнения завязывается в узел. Потираю плечи, борясь со знобом. Брайан удивленно вздергивает бровь. «Ты поедешь на Макина?» «Да. Энни нужна моя помощь». «В чем?» «Брайан, а вдруг это правда? Вдруг Кристин действительно прячется там, на острове? Я должна помочь Энни ее найти». «Ты должна помочь Энни одуматься и прекратить бессмысленные поиски. Чем быстрее вы обе смиритесь со смертью Кристин, тем лучше, поверь мне». «Но, Брайан, она могла остаться в живых. Это не исключено!» Он неподвижно смотрит на меня несколько секунд, потом кивает. «Тогда я облажался». На его лице проступают морщины. Теперь он кажется сокрушенным. Повесив голову, он плюхается на диван. Я сажусь рядом и кладу руку ему на плечо. «Перестань, ты ни в чем не виноват», — говорю я круговыми движениями, потирая его спину. «Просто мы могли ошибиться». Я была в таком состоянии, что почти не смотрела на фотографии, особенно на те, где лицо. Решила, что достаточно фиолетового лака. Но знаешь, сколько девушек, кроме нее, красят ногти на ногах таким лаком? «Ну и что же ты предлагаешь?» Теперь в голосе Брайана нет и тени прежней самоуверенности. Ее кремировали, анализ ДНК уже не сделаешь. Вдруг его лицо снова меняется. «Нет», — говорит он, решительно хлопнув себя по коленям. «Нечего себе надумывать. Я знаю свою дочь. На фотографиях была она, как бы нам ни хотелось это отрицать». Заглянув ему в глаза, я почти физически ощущаю гнетущую его тяжесть. Разрываюсь, не зная, сказать ли ему, что он был прав, или и дальше бередить в нем сомнения. «Брайан, почему ты так уверен?» — произношу я мягким голосом. «Был какой-то признак, по которому ты мог безошибочно узнать нашу дочь?» Он кивает. «Когда ты вышла, мне показали фотографию кулона на цепочке. Я подарил ей его на 13-летие. Я холодею. Он говорит о серебряном сердечке Тиффани, который носят сотни, если не тысячи молоденьких блондинок по всей стране. Свое Кристин уже года 4 держала в ящике комода. Наверняка оно и сейчас там лежит, готово поспорить на все свои сбережения. Мне кажется, я прямо слышу ее слова. Стану я носить то, что носят все подряд». «Она любила эту подвеску», — говорит Брайан. «Он не слушает. Он никогда меня не слушает. Собираюсь силами, чтобы начать спорить, но, раскрыв рот, останавливаюсь. Его глаза полны нежности, лицо спокойное, просветленное. Он улыбается сквозь слезы. Такое чувство, будто в ее последние минуты с ней была частичка меня. Передо мной выбор. Доказать бывшему мужу, что это не я сошла с ума, а он, вероятно, совершил огромную ошибку, всех последствий которой мы никогда не сможем устранить. Или позволить ему верить, будто дочь до самой смерти берегла вещицу, полученную от него в подарок на 13-й день рождения. «Да, это действительно было ее любимое украшение», — говорю я, обнимая Брайана. «Потому что его подарил ты».